Montag, lieben Glasen Globen. Москва не резиновая, вот ебал канал я ваш второй, первый тоже я ебал. Колонки Шазам, комоты Шаза, кто им залом, гремели гитары и барабан, короче. Вот так передаем привет Ване Алексееву.